«Как вас зовут?» Перепуганно. «Вы мне?» Шепотом. «Вам! Вам, Серегин, вам!» «Моя фамилия Серегин. Я простой москвич, пенсионер. Я здесь отдыхаю на лавочке». «Это ваше увлечение?» «Да, я увлекаюсь свежим воздухом». «А еще чем?» «Я увлекаюсь игрой на скрипке». «А вы случайно ее не взяли?» «Да, я случайно взял на сквер скрипку и исполнил на ней полонез Огинского». «Играет». «Замечательно». «А какие у вас еще увлечения?» «Я еще играю на пианино. Здесь случайно в кустах стоит рояль. Я исполню на нем полонез Огинского». Творчество, не реализованное в театре, в Капустниках било нефтяным фонтаном, как и свеже вскрытой скважины. Номера, которые в течение многих лет потом кормили дуэт Ширвин-Державин, родились именно тогда, на домоактеровских Капустниках. Зал буквально валялся в истерике, когда Леонид Сатановский читал монолог артиста, который еще младенцем попал на съемки фильма «Петр I» и прославился тем, что именно его в розовую попку целовал артист Симонов. Эпопея «Жопа» была представлена публике настолько зримо, что слабаков просто выносили из зала. «Капустники дали нам многое», — повторяет Григорий Горин, — «мысли всех их участников. С них началась наша первая пьеса «Свадьба на всю Европу», наша театральная карьера». Капустник — удивительное явление прошлого, которое имеет не менее удивительное продолжение. С той только разницей, что теперь при наличии общей свободы у Капустника другие задачи. В Нижнем Новгороде существует веселая коза. Коза в данном случае не шерстяной зверь с выменем, а фестиваль театральных капустников. Сюда съезжаются мастера капустного дела со всей России. О, что это за коза? О ней будут рассказывать потомкам. Она до неприличия веселая, буйная, но не пьяная, весьма эротичная и с претензиями на сексуальность. Последнее, впрочем, только увеличивает ее надой, то есть результат. Актерские спектакли теперь развиваются по законам цветной капусты, то есть чем они эффектнее, оригинальнее, тем лучше. Шутка ценится по гамбургскому счету, и на весах смелость или качество перевешивает последнее. Итак, на веселую козу каждую весну съезжается вся Россия, которая, несмотря ни на что и вопреки всему, продолжает шутить. Во всяком случае, главным лозунгом фестиваля остается весьма актуальная шутка. «Если кинет государство, капустник — лучшее лекарство». Кто же тот доктор, что прописывает сегодня рецепты лучших капустников в России? Вопрос познавательный, ответ социальный. Как выяснилось, лучше всех шутят там, где хуже живут. Пермь, Челябинск, Иркутск. Одно в Капустнике скверно. Он практически не подлежит описанию. Переведенный в слова на бумаге, он становится не смешным, в то время как показанный со сцены вызывает истерику. Вот такой это штучный товар, который производить умеет не каждый. Здесь следует добавить особенность современного капустника. Он кормит артистов лучше, чем собственный театр, в котором они служат. Спрос на эффектные остроумные номера у состоятельных клубных граждан достаточно высок. Номерных исполнителей любят приглашать на презентации, закрытые сборища и юбилей. Можно ли осуждать артистов за то, что они торгуют своим элитным товаром? Глупейшая постановка вопроса — нести театральную культуру в массы богатых за их деньги — весьма приятно. Хотя многие считают, что поставленное на поток капустное дело теряет индивидуальность. Лучшим капустменом Москвы считался до сих пор Григорий Гурвич –